Глава 21. Звездная империя, суперцивилизация. Единый получил доклад от Мелинома, который руководил атакой на Солнечную систему. Он доложил, что Земля уничтожена. Единый наполнился чувством удовлетворения. Месть свершилась. Равновесие в ударах восстановлено. Следовало двигаться дальше и добиться победы. Он знал, что ресурсов у тобов гораздо больше, поэтому в победе не сомневался. Следом Лун доложил о том, что его флот атаковал Нарунов на границе галактики Млечный Путь и был отброшен помощью, которая неожиданно пришла Нарунам. «Ты сделал все правильно. Твой удар отвлек людей, и нам удалось уничтожить Землю, их столичную планету. При любом раскладе мы победили. Я пришлю тебе два флота для укрепления оборонной мощи дружественной цивилизации Зриан». Лун не ожидал такого благодушия от Единого, поблагодарил и ушел со связи. Сообщил о победе избранному Зриан, тот неподдельно обрадовался. Недавнее поражение отошло на второй план. Министр Дулон поздравил прибывшего с рейда Мелинома и пригласил к себе во дворец. Тот вскоре прибыл, и министр повел его в оперативный штаб, где ознакомил с подготовкой мощнейших ударов по цивилизации Нарунов и Мезавторов. «Отличная работа, но требуется подготовка и слаженность действий. Удар будет нанесен сразу по всем звездным системам, где находятся враги. При такой масштабной операции требуется троекратное превосходство в силах и средствах. Работаем над этим. Промышленность уже переведена на военные рельсы. Но ты прав, потребуется время. А теперь поехали к Единому. Доложим наши наработки». Тут же связался и попросился на аудиенцию вместе с командующим Мелиномом. «Надеюсь, вы не зря оторвете меня от дел. Жду». Прибыв к Единому, были немедленно приняты. Он находился в хорошем расположении и предложил приступить к делу. Министр доложил стратегический план. Единый посмотрел на Мелинома. «Что думаешь, командующий?» «План предусматривает возможность покончить с людьми одним мощным ударом. Мы лишим их возможности перекидывать силы и средства на слабо защищенные участки, лишим маневра, потому что нанесем удар одновременно по всем главным звездным системам». «Пожалуй, что так. План должен быть сохранен в строжайшем секрете и стать полной неожиданностью для людей. Готовьте атаку. Одновременно ведите боевые действия на всем оперативном пространстве, чтобы люди ничего не заподозрили». Программы «Шпионы» и программы по перехвату управления системами, внедренные Супербиз в интеллектуальные системы цивилизации Тобов, укрепились, разрослись и стали передавать информацию обо всем, что происходило в их цивилизации. Супербиз узнала о плане Тобов нанести решающее поражение людям и нашла, что такой план вполне осуществим. Стоило поторопиться с нейтрализацией цивилизации Тобов. И сделать это одновременно с нейтрализацией цивилизации Зриан. Там тоже велась работа по уничтожению всей управляющей системой и технологической составляющей, которая является фундаментом любой продвинутой цивилизации. Работа масштабная, и Супербиз тоже требовалось время. Расчеты показывали, что его осталось немного. Император вернулся на Жот. С ним сразу заговорила Супербиз. «Император, ситуация осложняется. Мои программы, внедренные в систему управления Тобов, передают о их готовности одновременно атаковать наши миры огромными силами, в среднем 1:3. Анализ показывает, что отразить такую атаку мы не сможем. Что ты предлагаешь?» «Мне нужно совсем немного времени, чтобы обрушить программное обеспечение целой цивилизации, сжечь пространственно-временные установки, всю инженерную и научную документацию. Мы запрем Нарунов в их системах. Космос станет для них очень далеким. На обычных двигателях между галактиками не полетаешь, даже между своими системами, и то с трудом. Таким образом, мы избавимся от врага на сотни лет. План хорош, что требуется от меня? Нужно потянуть время и совершить пару атак на центральные миры Тобов и Зриан. Флотов должно быть много. Нужна не реальная атака, а имитация, чтобы они задействовали весь свой боевой потенциал. Я его определю и разрушу. А наши флоты, не дойдя до огневой дистанции, должны уйти в портал». «Я понял. Но командующим будет трудно объяснить такой маневр. Император, если они ввяжутся в бой, то могут увязнуть. Там такое скопление кораблей, что победить их невозможно, разве что растревожить. Я сделаю все необходимое». После разговора сразу связался с Наливайко, и пригласил его к себе, где изложил план атаки на миры Тобов и Зриан. «Император, не понимаю, зачем нам это?» «Главнокомандующий, наступает решающий момент противостояния с нашими врагами. По всей информации, они готовятся нанести мощнейшие удары по всем нашим звездным системам и стереть нашу цивилизацию с лица Вселенной. Мы этого допустить не можем, поэтому первыми атакуем по двум направлениям. Первое — центральная звездная система Тобов с планетой Ротон. Как ты помнишь, Рарион мы уничтожили». «Помню, конечно. Это сделала ваша мать, когда освобождала вас из плена». «Верно. Второе направление — Зриане. Атаку производите на ваш выбор. Можете атаковать планету Рируа. Теперь главное — в бой не вступать, атаковать и по достижению дистанции огневого контакта уходить в порталы. Это приказ. Такие атаки необходимы, чтобы победить Тобов и Зриан. Понятно объясняю?» «Признаться, не очень. Что делать, понятно, но зачем?» «Главнокомандующий, стратегический план секретный. Твоя задача — сделать то, что я сказал. Риска тут для вас никакого. Есть еще вопросы?» «Задача ясна, выполним. Могу задействовать группировку командующей Беты?» «Можешь задействовать все, что посчитаешь нужным». На этом инструктаж закончился, и несколько обескураженный главнокомандующий приступил к выполнению приказа. Вел себя так же, как и император, на вопрос отвечал односложно. «Мы совершаем стратегический маневр, который позволит одержать полную и бесповоротную победу над врагом». В конце концов, Наливайко закончил инструктаж. «Прошу отбыть к флотам и приготовиться к старту. Флоты на систему Тобов я поведу сам. Что касается цивилизации Зриан, то эту честь я представляю командующей Кравцовой». Марина одарила его очаровательной улыбкой. Единый находился в приподнятом настроении. Наконец-то найден способ победить этих букашек. Дело уже казалось решенным, когда поступил доклад о том, что центральную систему атакует огромное количество флотов Нарунов. Он тут же связался с министром Дулоном. Тот уже работал и доложил, что для волнений нет оснований. Сил и средств вполне достаточно, чтобы отразить нападение. «Добавлю только, что систему Зриан тоже атакуют. Министр, они нас опередили. Очень хорошо, что сделали это. Легче будет их разгромить позже». Единый прилип к тактическим экранам и голограммам, которые передавали все картинки с космоса. Наруны атаковали систему плотным строем. Все, что находилось в системе Тобов, приведено в боевую готовность. До огневого контакта осталось совсем немного. Дулон уже был готов отдать команду огонь. Но произошло очень странное событие. Флоты, совсем немного не доходя до дистанции открытия огня, стали открывать порталы и уходить. Единый в недоумении уставился на экраны. Потом задал вопрос Дулону, что происходит. «Единый, я не понимаю маневра, который производят люди». Они в растерянности наблюдали, как флоты людей исчезают в порталах. Поступил доклад от командующего Луна о том, что цивилизация Зриан атакована флотами людей. Но, достигнув дистанции огневого контакта, они ушли в порталы. Единый недоумевал, не понимая, что задумал император людей. Додумать не успел. К имеющимся вопросам стали добавляться новые. Начали лавинообразно отключаться управляющие системы всех уровней. Капитаны кораблей докладывали, что сгорает вся электроника пространственно-временных установок. Планетарная и орбитальная обороны перестали функционировать. Связь прерывалась. Происходило техногенное обрушение целой цивилизации. Единый понял, что люди его переиграли, и хотел связаться с императором людей. Но, увы, связь уже не работала. Он оказался отрезан от внешнего мира и от своих колоний. Вот так высокие технологии сыграли с ним злую шутку. Цивилизация оказалась отрезана от внешнего космоса. Он еще не осознавал всей глубины нанесенного удара, поймет позже, и это знание введет его в ярость. На театре военных действий цивилизации Зриан происходило нечто подобное. Избранный очень напрягся, получив информацию об атаке, и вместе с командующим Луном приготовился к защите. Но флоты людей стали уходить в порталы, только имитировав атаку, а после произошло полное обрушение управляющих систем всех уровней на всех кораблях с пространственно-временными установками. После атаки избранный понял, что они отрезаны от внешнего космоса, заблокированы в своей звездной системе, даже не в галактике. Проблему он понял сразу. Тобы теперь становились врагами. Если Лун поймет это быстрее, чем он, то начнет атаковать его флоты, чтобы выжить в его системе. Поэтому через еще кое-как работающую систему связи отдал приказ своим флотам, которые находились на бортах кораблей ТОБов, атаковать их изнутри. Разгорелась нешуточная битва. Флот «Луна» потерял часть флота, а оставшегося было недостаточно, чтобы уничтожить флоты «Зриан». Поэтому он отошел к одной из планет системы и обосновал там базу. Связь не работала, не работало ничего. Впрочем, так же, как и у «Зриан». Им только предстояло осознать всю тяжесть свалившегося на них удара.